Жизнь и служение апостола Павла. Дорогие радиослушатели, изучая жизнь и служение апостола Павла, мы заметили, что он прибыл со своими спутниками в Иерусалим примерно в 58 году новой эры. Их тепло приняли в церкви. Они привезли с собой материальную поддержку из Греции для Иерусалимской церкви. Несмотря на это, в церкви была влиятельная группа, которая относилась враждебно к апостолу Павлу. Как это могло быть? Мы должны помнить, что Иерусалимская церковь в основном состояла из иудеев, которые пришли ко спасению во Христе благодаря проповедованию апостолов. Павел, с другой стороны, вынужден был сказать более чем при одном случае: «Отныне иду к язычникам». Многие еврейские верующие строго придерживались закона и предания отцов и не соглашались принять тех язычников, которые не соблюдали иудейских обрядов, предписаний и закона. Итак, ранее церковь была полна предрассудков и проблем. Это поистине был переходной период. В то время они еще не сознавали чудную прелесть свободы, которую они имели во Христе Иисусе. В послании апостола Павла Галатам говорится о чудной истине, что во Христе Иисусе мы имеем свободу от закона, которого придерживался израильский народ. Итак, закон был для нас детеводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Это состояние вполне объясняет ошибку руководителей церкви, которые не пришли на помощь апостолу Павлу, когда евреи, напавшие на Павла в храме, стали жестоко избивать его. В конце концов, римские воины взяли его под свою опеку. Интересно заметить, что римский гарнизон находился в здании на северо-западной части территории храма. Их соединяла крытая аркада, которой вели ступени. Основной гарнизон был расположен в другой части города. Наш Господь Иисус был отведен туда, когда над ним издевались и насмехались. После того, как Павел сообщил, что он римский гражданин, а в связи с этим защищен законом от пыток при допросе, римский сотник и воины стали очень обходительными. Но этим проблема не разрешилась. На другой день тысяченачальник повелел собраться первосвященникам и всему Синедриону, желая достоверно узнать, в чем обвиняли Павла. Павел должен был произнести речь в свою защиту перед Синедрионом. Дальнейшие происшествия сильно изумили римского сотника, несмотря на то, что он много знал о религиозной жизни евреев. Из уст апостола Павла прозвучали слова: «Ну же, братья, я всею доброю совестью жил пред Богом до сего дня». При этом утверждении сразу прорвалась наружу злость, которую первосвященник таил в сердце и уме. И вот Павел стоит пред ними один, на его стороне нет защитников, и утверждает, что он всею доброю совестью жил пред Богом. Первосвященник, который был поставлен на эту должность римским правителем, приказал ударить его по устам, что должно было означать, что Павел произнес ложь в присутствии Бога. Такое непозволительное оскорбление побудило Павла ответить: «Бог будет бить тебя. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня». Возможно, что зрение апостола Павла было настолько плохим, что он не видел того, кто отдал приказание. К этому утверждению мы можем прийти, изучая послание Галатам. Если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои, отдали бы мне. Далее в 6 главе говорится: «Видите, как много или какими большими буквами написал я своей рукою». Мы можем предположить и то, что апостол Павел считал, что этот первосвященник не был поставлен Богом на это служение. Первосвященство было в стадии замешательства и постоянных перемен. Какова бы ни была причина резкой реакции Павла, он удивительно быстро ответил: «Я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано: начальствующего в народе твоем не злослов». Некто сказал: «Если в данный момент он подался порыву и не поступил так, как в подобном случае поступил Христос, несомненно, тот образ, которым он искупил свою вину, был похож на Христа». Непроизвольно мы задумываемся над тем, не вспомнил ли Павел тот случай, когда он был фарисеем, членом Синедриона, и дал свое согласие на смертный приговор Стефана. Теперь он стоял пред судом за благовествование Евангелия. Павел сознавал, что возможность в справедливом допросе и суде была исключена. Он знал, что они уже решили уничтожить его. Поэтому он ловко переменил метод, который возбудил сочувствие, по крайней мере, некоторых в Синедрионе. Пристально посмотрев на собравшихся, он понял, что Синедрион состоит из двух группировок – фарисеев и саддукеев. Фарисеи верили в существование ангелов и воскресение из мертвых. Саддукеи же не верили ни в то и ни в другое. Их мировоззрение было рационалистическим. Поэтому Павел заявил, что он по происхождению фарисей. Его отец был фарисеем. Он воспитался как фарисей, и он утверждал, что за веру в воскресение Христа его обвиняют, и по этой причине евреи ненавидят его. Это произвело колоссальный эффект. Партия фарисеев мгновенно стала защищать Павла. Саддукеи попали врасплох. В 23 главе «Деяния святых апостолов» мы читаем: «Сделался большой крик. Этот шум был похож на мучительные вопли. Дальше нам повествуется, что произошла распря, и раздор увеличился. Верховный совет был в смятении, а Павел стоял и смотрел на них. Фарисеи решили воспользоваться случаем взять верх над своими соперниками-саддукеями. Они разгорячились, утверждая: «Если дух или ангел говорил ему, не будем противиться Богу». Продолжать рассматривать дело было невозможно из-за большого возмущения. Тысяченачальник, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел воинам сойти, взять его из среды их и отвесть в крепость. Вероятно, место, где собрался Синедрион, было за пределами той части храма, где собирались исключительно евреи. Римский тысяченачальник должен был вмешаться, так как Павел был римским гражданином, хотя по происхождению он был евреем. Невольно мы задаем себе вопрос: мог ли апостол Павел спокойно стоять и смотреть на разъяренный Синедрион, спорящий о доктрине воскресения из мертвых? Нам хотелось бы знать, какое чувство испытывал апостол Павел в данный момент. Он был защищен силой Рима от ненависти еврейских руководителей и Синедриона. Чувствовал ли он озабоченность, беспокойство, тревогу относительно принятого им решения послушаться руководителей церкви и пойти в храм? Над его заявлением перед Синедрионом о том, что он был искренним, надругались. Даже его цель – показать Синедриону, что он основывается на чудном и славном воскресении, потерпела поражение. По всей вероятности, он чувствовал себя подавленным и одиноким. Кто из мужей Божиих не переживал времена, когда чувствовал уныние в служении? Чувство большой ответственности по отношению к своему призванию иногда было удручающим. Поэтому вполне вероятно, что и Павел был в таком положении. После этого трудного переживания апостол Павел получил весть от самого Господа. Господь позаботился и ободрил своего служителя. Заметьте, пожалуйста, слова 23 главы «Деяния святых апостолов». «Дерзай, ободрись, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». При таких обстоятельствах в служении апостол Павел получил подтвердительный факт, что он будет свидетельствовать пред царями и правителями. Сколько утешения и силы было в словах Господа своему служителю: «Дерзай, ободрись». Аминь.